187. Друг мой, иди вперед, все к той же цели, испытуя всякий опыт. Моя рука с тобою во всем, что с ней гармонирует. Да, ты прав, аура учителя звучит песней света. И подобно тому, как все имеет запах, все имеет звук или свою основную ноту. Звучит аура человеческая гармонией или диссонансом. Все имеет свою ноту, все вносит свою ноту или песнь в великую симфонию мироздания. Но уловить ее ухом земным еще не дано. До 14-го слуха утончается ухо. И можно слышать песни или звучание предметов, живых существ и растений. Созвучие составных элементов и запах дает благоухающий. Потому песни розы и тины болотной различаются, как свет и тьма. Но звучит все. Вселенная звуков или вселенная звуковая. Мало кто думал об этом. Прекрасна песнь цветов. Изумительна песнь цветущей яблони или вишни. И грустью веет от осенней песни увядающего растения. В этих напевах тоже свой ритм. Человек бессознательно говорит: «Во мне все поет от радости». В песне выражается нечто гораздо большее, чем это можно предположить. На звуковой волне песни можно настроить организм человеческий. Пусть с песни идет народ в будущее. Птицы тоже поют свои гимны творению. Пусть человек уподобится своим малым собратьям, ибо в звуке выражается состояние человеческого духа. И если человек поет от радости, и радость выражается песней, то, в свою очередь, и песней можно вызвать в нем любое чувство или эмоцию. Песня для сердца — могучее тоническое средство. Песня — ключ к сердцам человеческим. И если поем мы, то как же нужна песня народу? Почему введены песнопения во всех религиях? Звук — могучее средство воздействия на нервную сеть человека. Она начинает вибрировать на ключе звучащей песни, объединяя слушателей в одно целое. Песня есть объединитель и гармонизатор сознания. А искусство — это школа утончения и гармонизации сознания. И то, чего нельзя достичь длинной лекции или проповедью, моментально может быть достигнуто песней, исполненной в должном ключе. Утверждаю искусство как могучий двигатель культуры.